Матерь Агни-йоги. Каждый, принявший учение жизни, может спросить себя, что сделал он для того, чтобы достойно войти во врата нового мира. Каждому уготовано в нем место, но в полном соответствии со светимостью его ауры. Мир новый принесет с собою объединение всех трех миров, и в каждом из них человек будет иметь свое место, но в соответствии с природой своей и степенью очищения своей сущности от всякого ссора. Почему заботы текущего дня так яро заслоняют горизонт будущего? Почему дальше слов не распространяется понимание того, о чем так упорно твердит учение? Почему действительность будущего отступает пред призраками Майи? И почему готовность встретить это сужденное будущее не выражается в твердом и постоянном устремлении сделать ауру свою светоносной? Тот, кто приносит учителю свой труд на служение жизни, закладывает прочные ступени, ведущие в новую жизнь света.